Кое-как пристроив больного в углу купе, он перестал обращать на него внимание. Он сразу принялся за еду. Уплел несколько ломтей ветчины, прихлебывая из бутылки вино, а затем снял огромные башмаки, растянулся во весь рост на скамье против больного и захрапел. Раненый сидел на той же стороне, что и Анетта. Она видела, как он сделал несколько неуверенных движений, с трудом поднялся и начал рыться в сетке над головой, но, не найдя того, что искал, снова сел и вздохнул. Она спросила: «Вы что-то ищете? Не могу ли я вам помочь?» Он поблагодарил. Он хотел найти порошки, его мучила дергающая боль в виске. Она-то растворила порошок в воде и подала ему. Обоим не спалось, и они разговорились под громыхание колес. Их то и дело встряхивало. Устроившись рядом с больным, Анетта оберегала его от тряски. Она набросила на его дрожащие колени одеяло. Теплота ее сочувствия оживила его, и раненый, как это бывает со всеми заброшенными людьми, когда над ними участливо склоняется женщина, не замедлил по-детски излиться ей. Он поверил ей то, чего не сказал бы мужчине, да и ей, пожалуй, не сказал бы, если бы мог ее видеть. Пуля пробила ему на вылет оба виска. Двое суток он пролежал слепой на поле битвы. Понемногу зрение вернулось, а потом опять стало слабеть и погасло навсегда. Вместе со зрением он утратил все. Он был художник, свет являлся его расстоянием, его хлебом. Неизвестно, к тому же, не задет ли мозг. Его мучат боли, и это было еще не самое худшее. Истерзалась душа. Она плакала без слез в объявшей ее тьме. Она исходила кровавым потом. У нее не осталось ничего. У нее взяли все. Он ушел на войну, не испытывая ненависти. Из любви к близким, к людям, к миру, к священным идеям, он шел убить войну. Он шел избавить от нее человечество. Даже врагов, в мечтах своих он нес им свободу. Он отдал все и потерял все. Мир над ним насмеялся. Слишком поздно понял он безмерную неправду, подлую корысть тех, для кого политика была игрой, а он только пешкой на шахматной доске. Он уже не верил ни во что. Его колпачили, и он, поверженный, лежал, даже не чувствуя потребности взбунтоваться, скорее уйти, скатиться в бездну, не быть, даже не помнить, что ты был, опуститься на дно ямы, где тебя обнимет вечное забвение. Он говорил ровно, усталым, приглушенным голосом, и голос этот наполнял Анетту братским сочувствием. Ах, как много общего было в их судьбе! Казалось бы, такой различный. Этот человек видел в войне только любовь, как она видела только ненависть, и оба принесены в жертву. Кому? Чему? Трагическая нелепость подобных жертв. И все же... В этом избытке горечи. Перед лицом такой катастрофы она едва дерзала признаться себе в этом, есть трагическая радость. Нет, не даром мы истерзаны, растоптаны, растерты, как грозди винограда. Если даже и даром, то мало ли это быть вином? Это сила, которая пьет нас, чем она была без нас. Такое устрашающее величие. Наклонившись над слепым, Анетта сказала жгучим шепотом: «Да, возможно, быть самоотверженным значит быть обманутым. Ну что ж, пусть лучше обманутым. Меня тоже одурачили, но я готова все начать сначала. А вы?» Эти слова поразили его. «Я тоже». Их руки встретились в пожатии. «По крайней мере, мы с вами не извлекли выгоды из обмана. Быть обманутым — в этом есть своя красота». Поезд остановился. Дижон. Санитар, проснувшись, отправился в буфет промочить горло. Анетта заметила, что раненый старается сдвинуть бинт. «Что вы делаете? Не трогайте. Нет, оставьте. Что вы хотите сделать? Увидеть вас, пока еще для меня не наступила ночь». Он поднял бинт и застонал. «Поздно. Я вас не вижу». Он закрыл лицо руками. Анетта сказала: «Бедный мой мальчик, вы видите меня яснее, чем глазами. Мне не нужно было глаз, чтобы узнать вас. Возьмите мои руки, мы душой почувствуем друг друга». Он уцепился за ее руки, точно боясь заблудиться. Он сказал: «Говорите еще, говорите со мной, говорите». Ее голос был для его мертвых глаз силуэтом на стене. Он жадно вслушивался в него, пока Анетта развертывала перед ним в коротких словах историю 40 лет, надежд, желаний, огорчений, поражений, возобновленных битв. Историю 40 лет реальной жизни и мечты, все мечта, отложившихся на ее лице.